война против собственного народа. Во время Первой русской революции воинские части использовались для подавления народных выступлений по всей территории Российской империи. Согласно букве и духу присяги, армейские полки, вводя в бой артиллерию и пулеметы, штурмовали баррикады Пресни, казармы восставших кронштадтцев, рабочие кварталы Сормова. Казачьи сотни шли в атаку на ивановских ткачей и читинских железнодорожников, брали с боя дома латышских, эстонских, грузинских крестьян. Боевые корабли били из тяжелых орудий по фортам, поднявшего флаг восстания Свеаборга. Под особой опекой царя находились гвардейские части, в которые отбирались наиболее красивые и высокие новобранцы, но главным было то, что их полнейшая политическая благонадежность обязательно удостоверялась местным полицейским начальством. Гвардейское офицерство было белой костью вооруженных сил. Почти целиком оно состояло из представителей знатных дворянских фамилий и было монархическим до мозга костей. Многих офицеров гвардии Николай знал поименно, всячески подчеркивал свою близость и расположение к ним. Линия поведения вполне понятная, если учесть, что со времени Петра I, который создал гвардию, она редко участвовала в боях с внешними врагами, но зато в полной мере использовалась против врагов внутренних, не раз выполняла чисто карательные функции и вообще рассматривалась Романовыми как личное и притом наиболее надежное войско. Потому и довольствие гвардии было куда выше армейского, потому и не пропускал Николай II случая посетить полковые гвардейские праздники, а его супруга строила церковь для лейб-гвардии Уланского полка, шефом которого она была, и собственноручно вышивала золотом ризы для полкового духовенства. Наиболее приближенной и наиболее верной частью гвардии был собственный его императорского величества конвой, куда входили 4 лейб-гвардии казачьи сотни, рота дворцовых гренадер и сводный пехотный полк, состоявший из представителей различных частей гвардии, армии и флота. Этот полк, пожалуй, больше всех других, пользовался вниманием и любовью царя. Царь участвовал вместе с солдатами в стрельбах, христосовался с ними на Пасху, устраивал для них елку на Рождество, снимал пробы солдатской пищи. Словом, всячески задабривал их и хотел выглядеть в их глазах полным благодетелем и своим человеком, что ему частично и удавалось. В канун Первой мировой войны в распоряжении Николая, кроме конвоя, были 3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии, костяк гвардейского корпуса. В него входили еще 4 пешие и конные артиллерийские части и несколько отдельных частей. Впоследствии многие приближенные упрекали царя за то, что во время осенних боев 1916 года он использовал гвардию на фронте, где ее потрепали так основательно, что она перестала представлять собой серьезную военную силу. Они считали даже, что именно слабость гвардейских частей предопределила победу февральской революции. Но в связи с этим следует отметить, что в дни революции сохранившиеся гвардейские части вовсе не поддержали царя, а солдаты их запасных батальонов, расположенных в Петрограде, одни из первых выступили вместе с восставшим народом, и даже собственный конвой отвернулся от него. У царской семьи была отработанная система взаимоотношений с гвардией и армией. В дни рождений и тезоименитств, именин Николая, его матери Марии Федоровны, его жены Александры Федоровны и сына Алексея, а также в годовщины восшествия на престол императора и императрицы, все воинские части освобождались от занятий и учений. Члены царской семьи были шефами многих полков, присылали поздравления или лично участвовали в полковых праздниках, одаривали подарками офицеров и солдат. Представители мужской части семьи зачислялись на воинскую службу с рождения. Например, послужной список цесаревича Алексея начался с 30 июля 1904 года, дня, когда он родился. Он числился атаманом всех казачьих войск, шефом 4 гвардейских и 4 армейских полков, 2 батарей, а также Алексеевского военного училища и Ташкентского кадетского корпуса. Кроме того, его имя...